анимус – мужчина внутри. Мужская персонификация бессознательного женщины – анимус, наподобие анимы у мужчин, проявляет как хорошие, так и дурные стороны. Но анимус не так часто предстает в форме эротических фантазий или настроений. Скорее, он приобретает форму сокровенного и, так сказать, святого убеждения. Когда такое убеждение говорит громким, настоятельным мужским голосом или навязывается окружающим с помощью диких эмоциональных сцен, то в этом легко узнается мужское начало женщины. Но даже у предельно женственной особы анимус может обладать твердой и непреодолимой силой. Неожиданно в женщине просыпается нечто упрямое, холодное и совершенно неприступное. Одна из любимых тем, бесконечно повторяемых анимусом, звучит так. «Единственное, что во всем мире мне нужно, это любовь, а он меня не любит». Либо «В этой ситуации есть лишь два возможных исхода, и оба они равно плохи». Анимус никогда не верит в исключение из правил. Мнению анимуса редко можно противоречить, поскольку он, в общем-то, прав, только это мнение не всегда подходит к индивидуальной ситуации. Это разумное мнение, но бьющее мимо цели. Подобно тому, как характер анимы у мужчин формируется его матерью, так и анимус в основном находится под влиянием отца женщины. Отец наделяет анимус своей дочери особой окраской не подлежащих обсуждению, безусловно, истинных мнений, убеждений, которые никогда не предполагают личностной реальности самой женщины, как она есть. Вот почему анимус, так же как и анима, иной раз предстает в качестве демона смерти. Например, в цыганской сказке незнакомец останавливается у одинокой женщины, хотя ей снится сон, предупреждающий о том, что это царь мертвых. После того, как он побыл у нее какое-то время, она настаивает, чтобы он открыл, кто он такой на самом деле. Сначала он отказывается, говоря, что она умрет, если он расскажет. Тем не менее, она настаивает, и вдруг он открывает ей, что является самой смертью. Женщина тут же умирает со страху. С мифологической точки зрения, прекрасный незнакомец, вероятно, представляет собой языческий образ отца или бога, выступающего как царь мертвых, как в истории похищения Персефоны Гадесом. Однако, психологически, он представляет собой особую форму анимуса, уводящего женщину от всех человеческих взаимоотношений и от всех контактов с действительными мужчинами. Он олицетворяет кокон мечтательных размышлений, желаний и суждений о том, как должно было бы быть, которые отрывают женщину от жизненной реальности. Негативный анимус проявляется не только как демон смерти. В мифах и сказках он играет роль разбойника и убийцы. Примером может служить синяя борода, который тайком убивает своих жен. В этой форме анимус персонифицирует все полусознательные, холодные, деструктивные размышления, которые посещают женщин в иные часы, в особенности, когда они не сумели реализовать свои чувства. Тогда женщина начинает думать о вещах вроде семейного долга, возникает целая сеть замыслов, вычислений, полных злобы и интриганства, доводящих ее до состояния, когда она даже желает другим смерти. «Когда один из вас умрет, то я поеду на Ривьеру», — сказала одна дама своему мужу, когда увидала прекрасный средиземноморский берег. Эта мысль была сравнительно невинной лишь потому, что была высказана. Вынашивая тайные разрушительные намерения, жена может довести своего мужа до болезни, катастрофы и даже до смерти. Или она может воспротивиться браку своих детей, глубоко укрытое зло, которое редко доходит до сознания матери. Наивная старая женщина однажды сказала мне, показывая фотографию своего сына, утонувшего в 27 лет, «Лучше уж так, не отдавать его другой женщине». Странная пассивность, паралич всех чувств или тайные опасения, доводящие до ощущения полного ничтожества, могут быть результатом бессознательных мнений анимуса. Он нашептывает из глубин женского существа. «Ты безнадежна. Какой смысл стараться? Все равно ничего не выйдет. Жизнь к лучшему все равно не повернется». К несчастью, когда любая из таких персонификаций бессознательного овладевает нашим умом, нам кажется, что мы сами наделены этими мыслями и чувствами. Эго настолько отождествляет себя с ними, что оно не способно различать и видеть их такими, как они суть. мы буквально одержимы фигурой из бессознательного. Только после того, как эта одержимость прошла, мы с ужасом осознаем, что же мы сказали или сделали, диаметрально противоположное тому, что было нашими действительными мыслями и чувствами. Мы стали добычей чуждого психического фактора. Подобно аниме, анимус состоит не из одних отрицательных качеств, вроде жестокости, опрометчивости, пустой болтовни или тайных, упрямых, злобных мыслей. У него есть в высшей степени положительная и ценная сторона. Он также образует мост к самости посредством творческой активности. Это можно проиллюстрировать на примере сновидения 45-летней женщины. Две закутанные фигуры взбираются через балкон в дом. Они укрыты черными плащами с капюшонами, кажется, они пришли пытать меня и мою сестру. Она прячется под кровать, но они вытаскивают ее и начинают мучить. Затем приходит мой черед. Главный из них толкает меня к стене, производя магические жесты перед моим лицом. В это время его помощник что-то рисует на стене, и когда я вижу, что нарисовано, то произношу для виду дружески. «Но это же прекрасно нарисовано!» Неожиданно мой мучитель предстает с великолепной головой благородного художника, который с гордостью произносит «Да, конечно!» и начинает протирать свои очки. Садистский аспект этих двух фигур хорошо известен сновидице, так как она в действительности часто страдала от приступов тревожности, во время которых ее преследовала мысль о том, что любимые ею люди находятся в великой опасности, либо что они уже мертвы. Но фигура анимуса во сне двоится, а это предполагает, что разбойники олицетворяют двоякий по своему воздействию фактор, но он может оказаться чем-то совсем другим, чем эти мучительные размышления. Ее сестра, пытающаяся убежать от двух мужчин, поймана и подверглась пыткам. В действительности эта сестра умерла в юном возрасте. У нее был художественный дар, но она лишь в самой малой мере воспользовалась своим талантом. Затем в сновидении обнаруживается, что закутанные разбойники на самом деле являются переодетыми художниками, и когда сновидица признает их таланты, то есть свои собственные, они утрачивают все злые намерения. Каково более глубокое значение сновидения? Оно заключается в том, что за приступами тревожности имеется действительная и смертельная опасность, хотя присутствует в сновидении и способность сновидиться к творчеству. Подобно ее сестре, она обладает талантом художника, но сомневается в том, может ли живопись стать для нее осмысленной деятельностью. Теперь сновидение самым честным образом сообщает ей, что она должна жить этим талантом. Если она послушается, то анимус-мучитель превратится в творческую и осмысленную деятельность. Как и в этом сновидении, анимус часто предстает в виде группы мужчин, тем самым бессознательно символизирует тот факт, что анимус представляет скорее коллективное, не личностное начало. В силу этой коллективности женщины обычно, когда через них говорит анимус, ссылаются на нас, на так называемых них, на всех. Их речь в таком случае часто содержит слова «всегда следует должно». Множество мифов и сказок говорят о принце, колдовски обращенном в дикое животное или в чудовище, которого спасает девичья любовь. Символически это спасение означает способ осознания анимуса. Доктор Гендерсон разбирает значение этого мотива «Красавицы и зверя» в предшествующей главе. Чаще всего героине не дозволяется задавать вопросов о своем таинственном и непонятном любовнике и муже, либо она встречается с ним только в темноте и не должна на него смотреть. Предполагается, что полное доверие и слепая любовь способны спасти ее жениха, но это никогда не приводит к успеху. Она всегда нарушает свое обещание, а потом вновь находит любимого, но лишь после долгих страданий и трудных поисков. В жизни параллелью этому сказочному мотиву является то, что осознание анимуса у женщины занимает много времени и включает в себя немалые страдания. Но если она понимает, кем и чем является ее анимус и что он ей несет, если она становится лицом к лицу с этой реальностью вместо того, чтобы допускать одержимость ею, то ее анимус может стать бесценным внутренним спутником, наделяющим ее мужскими качествами – инициативой, смелостью, объективностью и духовной мудростью. Как и анима, анимус имеет четыре ступени развития. Сначала он выступает как олицетворение простой физической силы, например, как атлет-чемпион или силач. На следующей стадии он обладает инициативой, способностью к целенаправленным действиям. На третьей анимус становится словом, предстает как профессор или священник. Наконец, на четвертой ступени он оказывается воплощением смысла. На этом высшем уровне он становится, как и анима, посредником религиозного опыта, через который жизнь обретает новое значение. Он дает женщине духовную твердость, невидимую внутреннюю крепость, компенсирующую ее внешнюю мягкость. Анимус в своей наиболее развитой форме иногда сочетается с духовным ростом женщины, а потому она делается более восприимчивой, чем мужчина к новым творческим идеям. По этой причине в древности женщины были прорицательницами и провидицами у многих народов. Творческая смелость позитивного анимуса временами находит выражение тем мыслям и идеям, которые ведут людей к новым деяниям. Так называемый внутренний мужчина в психике женщины может вести к проблемам в супружеской жизни, сходным с теми, которые указывались в связи с анимой. Особые трудности может вызывать то, что одержимость одного партнера анимусом или анимой может автоматически пробуждать одержимость у другого. Анимус и анима всегда склонны низводить разговор до самого низкого уровня, создавая атмосферу разногласий, гнева и эмоций. Как я отмечала выше, позитивная сторона анимуса может олицетворять дух предприимчивости, мужества, правдивости, а в своих высших формах и духовной глубины. Через него женщина способна воспринять основания своего объективного, культурного и личностного положения, найти свой путь к интенсивной духовной позиции. Естественно, это предполагает, что ее анимус перестает представлять неподлежащие критике мнения. Женщина должна найти смелость и широту ума, чтобы поставить под вопрос святость своих убеждений. Только тогда она станет способной воспринять внушения бессознательного, в особенности там, где они противоречат мнениям ее анимуса, только тогда к ней приходят манифестации самости, тогда она становится способной постичь их смысл.